Через 2 недели сестра получила вызов. Кто помог? Тот израилит или просто совпадение? Во всяком случае, серьезная контора. Можно спросить, а при чем тут марокканские евреи? В 1965 году в Марокко в переводе с русского были опубликованы протоколы сионских мудрецов. В том самом 1965 году, когда Второй Ватиканский собор принял буллу о евреях и других нехристианских народах. Этот поистине исторический документ кардинальным образом пересмотрел 2000-летнюю легенду о том, что евреи распяли Христа. Хотя известно, Христа распяли римские воины по приказу римского наместника. Евреи же, а точнее члены Синодриана, религиозного суда, принимали участие в судьбе своего соплеменника, ибо то, что проповедовал Христос, являлось для каббалистов величайшим кощунством. Человек не может быть сыном Бога. Это главное, что не могло примирить старую религию с новой. Так что папская булла внесла ясность, а главное — логичность в бесконечный спор. Но папская булла для короля Марокко не указ. Опубликовав протоколы, он спешил сорвать с марокканских евреев солидный куш, да и перед братьями-мусульманами не хотел посрамиться. Пусть не думают, что мавр простоват. Вон в соседнем Алжире подсуетились еще в 1963 году, интернировав во Францию более 100 000 своих иудеев. А он, король мавров, хоть и запоздал, но свое наверстает. После публикации протоколов надо ждать народного гнева. Кто же потерпит, чтобы эти иудеи приносили в жертву своим дьявольским праздникам кровь мусульманских младенцев? И мало им желания завоевать Россию. Они еще Марокко хотят загребастать. Пусть убираются в свой Израиль. А добро оставит, деньги, послов тоже оставит. Пусть убираются, в чем стоят. Несколько кровавых погромов дали понять подданным короля, что тот не шутит. План удался. Марокканские евреи поднялись всем своим соленым миром. Часть из них осела в Хайфе, принеся на землю обетованную уклад, нажитый многолетним общением с маврами. Поэтому и улицы потемнели, приняв запущенный вид, и мухи у мусорного ящика потяжелели, и дома облупились. К одному из таких домов мы направились, я и Ленька. Надо было обойти зеленое, похожее на сарай строение, а там перейти улицу. Тяжеловато тащить чемоданы, но Ленька уверял, что от остановки автобуса до дома расстояние небольшое. К тому же нас дома не ждали. Сестра с мужем до 3 часов в Ульпане. Сам Ленька закончил Ульпан на прошлой неделе. Я собрался было расспросить про этот загадочный Ульпан, но Ленька меня опередил. «Наша участковая синагога», — он указал на зеленое строение с решетками на окнах, «сейчас тихо, вторник. Посмотришь, что здесь творится в субботу или в четверг. Сейчас только Ханина пересчитывает свечи. Не упер ли кто вчера в понедельник? Здесь тоже весело». О Ханине я уже знал из писем. Старуха-марокканка сдала им квартиру, вернее, 2 комнаты. В третьей жила сама. Глуховатая, набожная, известная во всей округе не только как чокнутая, но и как мать миллионера. Настоящего миллионера из Тель-Авива. Его роскошный, перламутрового цвета Мерседес нет-нет да появляется на улице имени царя Соломона. Сын навещает мать. С 2 телохранителями по пятам. «А почему с телохранителями?» — спросил я Леньку. «Мало в Израиле миллионеров, что ли?» «Не таких. Он хозяин и горных домов, и притонов», — охотно пояснил Ленька. «Видел бы ты его. сверкает, как люстра. Марокканец, понимаешь, говорят, у него бриллиантовые коронки на зубах. Правда, не улыбается, сучара. А мать сдает квартиру? Ну да, капитализм. Однако в голосе племянника не было порицания, наоборот. А вот и наша красотка. В раскрытых дверях появилось существо в желтой затертой кофте, зеленая длинная юбка прятала ноги, на голове то ли тюрбан, то ли платок, пестрый, распатланный.